284. Гуру. Некоторые, правда, очень редкие книги способствуют ярому раскрепощению мысли. Они выводят ее из тесных рамок обычности, они как бы указывают человеку явные пути, по которым может устремиться свободная мысль в своем творческом полете. Не имеет значения, осуществимо ли то, о чем написано в этих книгах, реально ли оно с обывательской точки зрения, но важно необычайно, что мысли, в них излагаемые, разрушают тюремные стены человеческих ограничений и выводят мысль на простор, где она может творить, уже не связанная обычными представлениями о жизни. Ибо жизнь в многообразнейших формах своего выражения беспредельна. И мысли об этом выводят человека из душной темницы обывательских мыслей на беспредельный простор. В бесконечном пространстве есть сферы, где все творится, осуществляется и движется мыслью, и где человек может создавать мыслью все, что позволяет воображение.